хостесса, работающая в баре девушка, в чьи обязанности входит развлекать клиентов беседой и танцевать с ними. Хозяйка бара с одного взгляда оценила достоинство Фумиа и предложила ей на редкость выгодные условия. Услышав о баре, Ямада нахмурился, но Фумио было обещано в несколько раз больше, чем зарабатывал он, и ему пришлось смириться. Чтобы скорее поправиться, он должен был принимать дорогие лекарства, хорошо питаться, нужны были деньги. Да и в конце концов, жена ведь пошла на эту работу именно ради него. Теперь быть хостессой совсем не то, что прежде, ничего нехорошего в этом нет. Многие, кому надо быстро заработать, с удовольствием устраиваются в бары. И девушки-служащие, и студентки, да и замужних тоже много. А я ни на кого, кроме тебя, и смотреть не хочу. Так что не тревожься, где бы я ни работала, а лучше поскорее поправляйся. Успокаивала мужа Фумия. Ямада полгода пробыл в санатории, потом выписался. Молодость и крепкий организм сделали свое дело. Болезнь отступила, и ему разрешили лечиться дома. Но работать он еще не мог. Приходилось жить за счет Фумиа. «Ну что тут такого? Я же твоя жена!» — сердилась Фумиа, видя, как переживает Ямада. «Когда муж болен, жена должна о нем заботиться. Как же иначе?» Не прошло и полугода, как Фумиа неузнаваемо изменилась. Она была хороша собой от природы, но теперь ее красота словно расцвела. Ямаде было неприятно, что жена, которая прежде всецело принадлежала ему одному, превратилась теперь как бы в достояние публики. Пусть раньше в Фумио не было утонченности, но именно такой она ему и нравилась. Одно дело своя домашняя кухня, совсем другой изысканный ресторан. Конечно, теперь Фумио — лакомство для гурманов, но ему-то хотелось наслаждаться тем, что не дано попробовать никому другому. А лакомство каждый может просто купить. Когда он сказал об этом Фуме, она рассмеялась. «Ну что ты? Я только твоя. Если во мне и появилось что-то новое, это лишь маска для клиентов. Я твоя и больше ничья». Однако даже такая «только его и больше ничья» она теперь вела себя чуть-чуть иначе, будто работая на публику. За каких-нибудь полгода сад, который он возделывал с такой любовью, перешел в руки других садовников, более искусных, более уверенных. Возможно, для работы на Гиндзе это необходимо. Фумио была ведь уже не просто женой Оямады, а женщиной с Гиндзы, всеобщим достоянием. Но именно это и спасло Оямаде жизнь. Тем, что он поправляется, тем, что они живут не впроголодь, он был обязан жене. Как ни горько ему, он все вытерпит. Его жена и женщина с Гиндзы существовали как бы параллельно. Это был необходимый компромисс, без которого не выбраться из беды. Но влияние Гиндзы проникло и на территорию, которую Оямада считал своей. Агрессия была безжалостной и несомненной. Его скромный сад, его и больше ничей, постепенно присваивали чужие. Стиснув зубы, он перенес и это. Пока он не выздоровел, он будет терпеть. А когда поправится, немедленно изгонит захватчика и вернет себе свой сад, и станет выращивать в нем прекрасные неповторимые цветы, недоступные постороннему глазу. Поэмада чувствовал, что та Фумия, к которой он привык, отдаляется и обретает новую индивидуальность. Она постепенно переставала быть его женой и становилась женщиной другого мужчины. Эти, приводившие Оямаду в ужас мысли, были не просто фантазиями. Безошибочным чутьем мужа он слышал звуки шагов того другого мужчины даже в их супружеской спальне. Он говорил Фумия о своих подозрениях. Вначале она лишь смеялась в ответ, потом стала с грустным видом укорять его за то, что он ей не верит. Звук чужих шагов медленно, но верно усиливался.